Евангелие от Матфея, из главы 22. В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его: «Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас 7 братьев. Первый, женившись, умер, и, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобный второй и третий даже до 7-го. После же всех умерла и жена. Итак, в воскресении которого из 7 будет она женою, ибо все имели ее». Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией. Ибо в воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах. А о воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых». И, слышав, народ дивился учению его». «В тот день приступили к нему саддукеи, — говорит евангелист. — Когда же именно? Это произошло после того, как Господь посрамил и привел в молчание фарисеев и иродиан, поучая народ в храме Иерусалимском. Саддукеи были сектой, враждебной фарисеям. Они отвергали воскресение, отрицали существование ангелов. Все их интересы сводились к вещам материальным, — говорит толкователь. Саддукеи встречали поддержку со стороны первосвященников и богатых людей и были в лучших отношениях с римской властью, чем фарисеи. Приступают они к Спасителю, думая привести его в затруднение и опровергнуть его учение о воскресении. Для этого выдумывают историю о женщине, которая была замужем поочередно за 7 братьями, и все они умерли. «Когда воскреснут, которого из них будет она женой?» – спрашивают они. Они выдумали, что братьев было 7, для того, чтобы, представив как можно более нелепый случай, обиднее осмеять тайну воскресения, поясняет блаженный Феофилакт Болгарский. И продолжает: «Можно было бы, конечно, ответить им так: неразумные саддукеи, конечно, первому мужу была бы она женой, если бы воскресение оставался в силе брак. Так как остальные 6 братьев не настоящие супруги, но лишь заместители по закону. Но Спаситель отвечает иначе. Он показывает, что воскресение будет, и что оно будет не такое, каким они представляют его себе, грубым и плотским. Так как они ссылаются в подкрепление своей выдумки на Моисея и на закон, как знающие его, говорит святой Иоанн Златоуст, то Спаситель показывает, что сам этот вопрос обличает их неведение Писания и силы Божией. Если бы они понимали смысл Писания, то уразумели бы, что Бог не есть Бог мертвых, но живых. А если бы они знали силу Божию, то для них было бы понятно, что Бог может устроить образ жизни людей по воскресении, подобный ангельскому житию. Если воскресение не женится и не выходит замуж, то неуместен вопрос саддукеев. Впрочем, не потому сыны воскресения называются ангелами, что не женятся, а потому не женятся, что будут подобны ангелам», продолжает Златоуст. Этими словами Спаситель уничтожил и все другие попечения о мирских удовольствиях воскресении, происходившее из материалистических представлений саддукеев. Когда Спасителя спрашивали не со злым намерением, но по неведению, то он в ответе своем сообщал больше, чем сколько требовал вопрос. А когда вопросы внушала одна злоба, то не отвечала на то, что спрашивали, продолжает толкователь. Поэтому, так как вопрос саддукеев происходил скорее из неведения, то Господь, показав, каково будет воскресение, показывает далее то, что оно действительно будет. Он напоминает саддукеям, ссылавшимся на Моисея, слова самого Моисея, который в книге «Исход» повествует, как Бог возвал к нему, говоря: «Я Бог Авраама, Исаака и Иакова». Но он не стал бы так себя называть, если бы праведники были лишь прахом или мертвыми костями в Хитейской пещере. Он не Бог праха, не Бог мертвых, но Бог живых, то есть таких, которые имеют бессмертную душу и некогда воскреснут, хотя и мертвы, ныне по телу. Вы слушали чтение Евангелия и объяснение его.